Друзья, мы решили с братьями задать некоторые вопросы вам. Знаете, вот когда задают вопрос, то вопрос заставляет нас рассуждать. И сегодня мы говорим о служении, о наших вот плодах, есть ли плод в нашем служении. И вот братья с микрофоном выйдут. И такой вопрос я хотел бы задать. Они выберут из среды вас тех, кто... Ну, пожалуйста, чтобы вы участвовали, чтобы вы ответили. Какой труд тебе поручен? Пожалуйста, братья, вот несколько человек пусть скажут, какой труд они несут. А потом мы зададим дальнейшие вопросы. Но я думаю, что братья идут, и каждый думает, хоть бы не меня спросили. Я играю в духовом оркестре, пою в хоре. Играю в духовом оркестре, пою в хоре. Хорошо. Видишь ли ты плод вот в своем служении и какой? Ну, прославляю Бога, надо больше заниматься. Хорошо. Ну хорошо, братья. Давайте братьям зададим вопрос. Брат. Я не член церкви, но играю в оркестре в духовом тоже. В молодежном хоре пою. Интересно. Вот духовики нам попадаются. Хорошо. Ну, а члены церкви? Вот давайте мы у членов церкви, кто какой труд еще несет? Пожалуйста. Вопрос тот же, да? Конечно, конечно. Какой труд несешь в церкви? И несешь ли вообще? Пою в хоре, играю в оркестре. Слово Божие говорю. Слово говоришь, да? Ну, ты видел ли ты плоды вот своего труда в церкви? И какой плод? Ну, не сказать, что прям это постоянно все бывает, но ну, когда нет, усердие проявлял... Ну, нет, один пример. Ну, просто наблюдал в своей жизни, что если я проявлял усердие в труде, то есть, ну, как бы активную позицию занимал, тогда по жизни, во всем, что я не делал, как-то преуспевал, наблюдал так, что Бог благословляет на самом деле. Угу, хорошо. Так, чтобы конкретно, ну, сейчас затрудняюсь сказать. Хорошо, но тебе нравится твое служение? Да, нравится. Нравится, хорошо, слава Богу. Ну, хорошо, Коля, спроси вот сестер. Ну, я занимаюсь детьми и в оркестре играю. Хорошо. Ну, детское музыкальное служение мы пока как бы оставим, не будем. А вот детское служение, с детьми ты занимаешься. Ну, вот какие-нибудь плоды ты видела в своем служении? Вот и благословение Божье. Ну, к примеру, так подскажу. Вот знаете, бывает так, что дети не слушаются. Какие-то у них вот бывают... проблемы, трудности. И Господь помог тебе решить и помочь вот этим детям. В чем-то исправиться, где-то приблизиться к Господу. Может быть, вот, ну, вот хотелось бы вот услышать что-то подобное. Было ли в жизни или нет? Это же тоже плод, да? Вот, если мы не просто вот, ну, пришли, провели, как-то час прошел занятий с детьми, а вот какой-то результат, какой-то плод служения. Ну, было один раз с детьми, я проводила собрание, и, ну, наставляла их, как на собрании вести себя благоговейно. И на следующее, ну, собрание прихожу, смотрю, дети сидят и на меня смотрят, ну, подойду я к ним или нет, и между собой переговариваются и говорят, ну, нам руководитель сказал, мы будем послушно себя вести, и все собрание... Вообще просидели, ну, послушные были. Очень хорошо. Друзья, ну мы зря улыбаемся, я думаю, что это плод. Это плод нашего труда, да? И Господь, то есть видно, что Господь благословляет. Вот, слава Богу. Ну, сестра, еще такой вопрос попутный. А какое бы ты хотела еще служение нести в церкви? Ой, не знаю. Ну хорошо, для сестер тяжелый вопрос. Давайте этот вопрос мы зададим братьям. Я знал, что он ко мне подойдет. Так, а что за вопрос? Вопрос, какое бы ты служение хотел нести еще в церкви? Ну, я хочу быть служителем, благовестником. Слава Богу. Ну, так. Слава Богу. Хорошо. Этот же вопрос мы зададим еще. Вот, кому брат даст микрофон, пожалуйста. Желательно братьям вот помоложе. Какое служение несешь сейчас? Проповедую, пою в хоре, пою общим пением. Ну, на молодежных участках. Хорошо. То есть, ну, я думаю, что мы остановимся на служении. Вот сестры, ответственное служение у них это занятие с детьми. Я думаю, что основная часть молодежи или в духовом оркестре, в народном играют, и в хорах поют и так далее. Вот остановимся как бы на вот этом служении и благовестие. Вот три направления, которые мы сейчас рассмотрим. Говоришь слово. Видел ли ты когда-нибудь плод своего служения? Плод от проповеди или в жизни? От того, что служишь Богу? Какой ну, к примеру, ты сказал слово... И это слово повлияло и помогло кому-то. Ну, конечно, Господь совершает действия, ну, вот через твое служение. Ну, когда, например, дети сидят и проповедь скажешь, и они внимательно слушают, а потом еще и вспоминают что-то из проповеди, и нравится, и внимательно слушают до конца, тогда я вижу это плод, и тогда вдохновение, и дальше еще хочется говорить. Или даже в церкви, например. Хорошо. Какое бы служение ты еще желал нести? Есть ли желание, чтобы расти в служении и еще какое-то служение нести? Ну, в этих служениях, я думаю, сначала лучше больше возрасти, а потом не знаю пока. Хорошо. Хорошо. Теперь еще один вопрос. Выбери себе, у кого ты будешь спрашивать. Пожалуйста, Евгений, пожалуйста. Хорошо, это опять духовики, да? Вот. Отказывался ли ты когда-нибудь от служения? Ну, когда к проповеди не подготовился, отказывался, бывало. А так стараюсь не отказываться, потому что у нас братьев немного. Хорошо. Этот же вопрос, Евгений, зададим кому-нибудь другому. Ну, давай, Жень, Коля, пожалуйста, с этой стороны. Сестры, не смущайтесь, я думаю, что мы за неделю пребывания здесь, мы уже как, ну, свои родные, да? Давайте будем посмелее. Хорошо, Наталья. Отказывалась ли ты когда-нибудь от служения? Если не готовилась. Если не готовилась. Ну, от какого, например? Нет, здесь не так даже, а вот служение тебе предложили в церкви, и ты отказалась и не стала его совершать. Было ли такое в твоей жизни? Может быть, бывало. Может быть, было, да? Ну, хорошо. Ну, еще давайте мы зададим кому-нибудь. Передай сестрам там рядом микрофончик. Ну, на следующей лавочке передай. Сестры, берите, не смущайтесь. Было ли такое или нет? Друзья, конечно, нелегко ответить на такой вопрос, тем более в обществе. В основном старалась всегда соглашаться. Хорошо, слава Богу. Женя, братьям еще зададим такой же вопросик. Ну, я тоже так стараюсь все время соглашаться. Хорошо. Какое служение ты несешь, Горох? Ну, раньше с молодежью занимался, был помощником. Вот сейчас переехал в другой город, там не получается. Ну, вообще, служение стараюсь делать так почаще, как поставят братья. Ну и благовестие. Так упражняюсь. Хорошо. Я задам такой вопрос. Вы знаете, друзья, бывает, иногда я слышу от молодежи, ну, мне это не надо, или что-то наподобие. Для чего тебе нужно служение? Ну, прежде всего, я так заметил для себя, когда человек в бездействии, ему, ну, тяжело вообще находиться в церкви, много искушений. А когда он постоянно трудится, то он и сам чувствует, что, ну, он как бы нужен церкви, близко к церкви, и он явно чувствует на себе Божье благословение за свои труды. Думаю, что, ну, по-любому нужно стараться больше трудиться. Ну, лично мое мнение. Хорошо, благодарю. Братья и сестры, я хотел бы немножко прокомментировать ответ. Друзья, кто хочет жить жизнью побед, несите служение и трудитесь. Чтобы была сила побеждать грех, побеждать этот мир, нужно быть под нагрузкой. И я думаю, что для каждого, ну, понятен этот принцип. Когда человек трудится, когда человек физически вот находится под нагрузкой, он сильный. У него это сильный человек. И человек, который лежит постоянно на диване, вы знаете, этот человек, ему все трудно. И чтобы иметь победы, нужно трудиться в церкви. Вот, дорогие друзья, для чего мы, ну, такое время идет неумолимо, решили сделать такой опрос, чтобы немножко каждый задал себе вопрос. А какое служение я совершаю? Совершаю ли я его? Какой плод моего служения? И что мне нужно исправить? Дорогие друзья, я думаю, что это очень важно, чтобы вот нести служение, чтобы было благословение Господне, вот, и успех в служении. Я думаю, что нам нужно очень много потрудиться. И, друзья, я хотел бы вот сказать еще, что придет время, очень быстро пройдет время, когда нам нужно будет дать Господу отчет о том, как мы служили, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Мы еще послушаем участие из Новочеркасска, пение «Здесь на земле мы только странники». Действительно, мы странники, друзья. Мы очень, вот, когда мы сюда приехали, нам казалось, впереди очень много времени. Но все, последний вечер, последние часы, завтра еще утром служение, и все. И мы завтра мы уже уезжаем. Некоторые я уже сегодня увидел, матрасы свернули, наверное, сегодня уже уедут. Поэтому, друзья, жизнь летит быстро, и торопитесь нести служение, чтобы приносить плод Господу.